Глава 17. Прощание с Пиреей. «Поднять трап!» — гремит голос Торпома. Едва гаснет его оглушающий крик, как с пирса доносится шум. «Рори! Подождите! Мне нужна Рори!» — катится по пристани звонкий мальчишеский голос. «Мне сказали, она отплывает сейчас! Подождите!» Мы с любопытством выглядываем через борт вниз. Чумазый мальчуган, задрав голову, смотрит на нас, выискивая глазами Рори. Он переводит дыхание после длительного бега. Барк пришвартован на самом длинном пирсе, где глубина позволяет поставить крупный парусник. В руке мальчишка держит какую-то вещь и машет ею над головой. «Постойте! Рори, моя служанка!» Подаю голос я и быстро двигаюсь по палубе к трапу, который еще не успели убрать. Краем глаза отмечаю, как за мной семенит юная ворона с незамеченной ранее прытью. «Мальчик, что это у тебя?» Немного перегнувшись через перила, выясняю я, добравшись до цели. «Это мое, от родителей, память!» Сбивчиво тараторит за спиной девчонка. «Бывшая хозяйка Рори просила передать», — смело отвечает мальчуган. «Она узнала, что вы отплываете сегодня. Я чуть успел». «Можно? Позвольте? Мне очень нужно. Пожалуйста, госпожа!» Пищит девчонка за спиной. Два голоса каши перемешиваются в голове. «Передайте нам то, что принес мальчик». Который раз приходит на выручку Амиран, уже стоя рядом. Его просьбу не смеют игнорировать. Вещица переходит из рук в руки, пока не оказывается у сумеречного мага, не потерявшего бдительность. Успеваю рассмотреть. Это какой-то медальон из желтоватого металла. Он держит его в ладонях, исследуя своей магией. «Чисто!» — объявляет Амиран и передает медальон в цепкие лапки молодой вороны. Рори хватает его, прячет в ладонях, как самое большое сокровище в Эридаре, порывисто прижимает руки к груди. По ее щекам текут крупные слезы. Сама еле сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Смотрю вдаль, не позволяя себе превращаться в кисель. Совсем раскисла. Но я тоже пуще глаз храню оберег и браслет от мамы. «Поднять трап!» Раздраженно звучит повторная команда. Старпом перетягивает на себя внимание. Мне очень хочется узнать подробности, но Миран отводит нас обеих в сторону, чтобы не мешались. «По местам стоять! С бочки сниматься!» Громогласно звучат новые команды. «Ну и голосище у него», отмечаю я про себя. «Поднять все паруса!» Другой, не менее тихий голос боцмана рявкает совсем рядом, заставляя меня вздрогнуть. Как же мне хочется тишины. Но на 6 дней придется смириться с ограниченным пространством и большим количеством живых в нем. «Бывшая хозяйка не забыла о тебе, Рори?» С любопытством смотрю я на девчонку, как только громкий шум, создаваемый поднимающимися парусами, утих. И бурный заскользил по водной глади, набирая скорость. «Спасибо, госпожа. Прежняя хозяйка была вспыльчива, но по-своему добра ко мне. Часто жалела. Это ее муж наказал меня за разбитую древнюю вазу его семьи. Хозяйка ничего не смогла поделать с его гневом. Не очень охотно делится она, но, видя вопрос в моих глазах, не молчит. Позвольте, я расскажу попозже, милостивая госпожа». Опять этот затравленный взгляд. Согласно киваю, если ей требуется время, поведает позднее. Она рабыня временно. Скоро для вороны жизнь изменится, и Рори нужно научиться озвучивать свои желания и отстаивать себя. Мы вместе перекусываем уцелевшей едой из корзины, разместившись на лавках палубы. Как только бурный отдаляется от пристани. Я уже навострилась, и маленькие кусочки еды подсовываю под край платка, закрывающий нижнюю половину лица, и медленно пережевываю. А Рори так трогательно протягивает мне открытую коробку с медовыми сладостями. «Нет, девочка, Я опускаю бумажную крышку обратно и мягко подталкиваю коробку назад вороне. «Это все тебе». Кроме нас с девчонкой на корабль сели еще 9 невольниц и 5 замужних дам, и у всех 5 артефакт горел зеленым, без заминок. От Амирана я узнаю, что вместимость барка — 190 живых, из них 60 — команда Сориша. Бурный всегда следует полным, свободных мест нет. Пиратов осуждают и боятся, но с ними протекает бойкая торговля, с годами все больше набирая обороты. Не принципы правят этим миром, а тяжелые мешочки со златами. Я долго провожаю берег, смотрю, не отрываясь все время, до тех пор, пока не теряется в дымке, справедливо сомневаясь, что увижу его вновь. Амиран крепко сжимает мою ладонь, тоже не сводя аквамариновых глаз от тающего вдали города. Влажный соленый ветер проникает даже сквозь шелковый платок, не давая мне нагреваться в ярких лучах набирающего силу светила. «Эви, миром не отписался, твоя Оника освоилась, няня присматривает за ней. Мрак тоже в порядке, поначалу пытался сбежать, едва открывали ему дневник. Кусался, норовил сбить с ног, но теперь он успокоился. Я и не знал, что с конем в Леранхолле были проблемы», — хмурится Амиран, перечитывая записку. «Не хотели нас беспокоить и отрывать от забот в Пирее. У меня есть новости и о том пророчестве, что оставил Фарнис. Но поговорим мы об этом, когда выспимся. Но, — пытаюсь возражать я, — здесь не место, жена», — строго произносит маг, — а я, как послушная спутница по перейским нормам, не смею спорить. И понимаю, бесполезно. «У нас 6 дней в пути, успеем», — уже мягче добавляет блондин. «Мы уходим к себе», — ставит он в известность Фарна и Ланса. «Отнесите наши вещи и тоже отдыхайте». Сознанием дела Амиран утягивает меня к лестнице, уводящую вниз под палубу. Крутые ступени прямо-таки созданы для того, чтобы свернуть себе шею. Особенно в таком неудобном перейском наряде. Как бы Рори осталась цела. Повернув голову назад, я вижу, как Лис ее бережно поддерживает на крутом спуске. Внизу спертый неприятный воздух. Я прикрываю лицо рукой. Пахнет едой и не совсем чистыми телами. Очень узкий коридор. И вот маленькая дверь в нашу каюту. Чтобы пройти внутрь, даже мне приходится пригибать голову. Амиран же втискивается полубоком. С облегчением обнаруживаю маленькое открытое круглое окно. Я нисколечко не удивилась, когда поняла, что одна из 4 кают на Бурном достается нам с Амираном. Фарн и Ланс затаскивают наши личные вещи и выскакивают наружу, оставляя в каюте нас вдвоем. Рори неуверенно перебирает ногами за дверью. «Мне помочь вам разоблачиться, госпожа?» — спрашивает она, осторожно заглядывая. «Справимся, Рори, увидимся позже». И одуванчик захлопывает перед их носами дверь. Сразу подходит к окну, шумно вдыхает свежий воздух. Я боялась, что мне придется дышать нечистыми ногами. С огромным облегчением произношу я и приступаю к разматыванию надоевшего платка. «Неужели ты думала, что 6 дней пути мы будем обитать и спать со всеми в гамаках?» — весело фыркает одуванчик. «Ты-то точно нет», — про себя соглашаюсь с ним я. Мужчина снимает тюрбан, цепь, халат и вытягивается на кровати. Она значительно уже, чем обычная двухместная, но явно предназначена для двоих. Другого места для сна в каюте я тоже не наблюдаю. На кораблях всегда экономят место. «Я устал, Эви, и ты ночь не спала, вертелась, как угорь в очаге. Раздевайся и ложись, к обеду нас разбудят». Мужчина отворачивается лицом к стене, давая мне возможность тоже приготовиться ко сну. В своей котомке разыскиваю сорочку, не торопясь переодеваюсь, ловя себя на том, что больше не стесняюсь мага, даже если он вдруг решит посмотреть. Устраиваюсь на оставшемся свободном краешке ложа. Под плеск волн за окном и плавное качание барка неожиданно для себя быстро засыпаю. «Детка, нас приглашают на обед», — журчит мне на ухо блондин, не думая давать простор, вжимается в меня всем телом. «Если в повозке мы были не одни, а в хан-сарае у нас была огромная кровать, то здесь мне придется непросто. Его жары и объятия окутывают уютом. Мне сложно противиться такому заманчивому теплу. В очередной раз напоминаю себе, что мужчина рядом со мной — любитель женщин. И будь на моем месте другая, он бы точно так же обнимал ее, не теряясь. Я так резко отодвигаюсь от него, что чуть не валюсь с узкой кровати на дощатый пол, но в следующий удар сердца оказываюсь спутанной невидимыми сетями, наверное, теми же самыми, которыми он пленил меня в покоях Леранхолла. Беспомощно лежу на спине, безуспешно дергая руками и ногами в путах. «Не беги от меня!» Сипит одуванчик и накрывает мой рот своим. Но, вопреки ожиданию, целует без напора, просто мягко скользя губами по моим, покоряет неторопливой лаской. «Эви!» Я трусливо закрываю глаза, чтобы не замечать его проникновенного взгляда. Сопротивляюсь голосу, что трогает за живое. Тело тут же обретает свободу, и я молча соскальзываю с кровати, так и не рискуя смотреть на мужчину. Приковываю свой взгляд к маленькому круглому окну. Нервно наматываю платок, как попало, формируя складки. Потом Рори переделает. Все мои мысли сконцентрированы вокруг сумеречника. Я гипнотизирую окно, ощущаю, как жжет спину между лопаток от пристального внимания мужчины. Верно ли я расцениваю его действия? Почему мне кажется, что с другими он не столь заботлив и терпелив? Склоняюсь, что это самообман. Чем я отлична для него от большинства других женщин? Подумаешь, обладательница редкого дара, а больше я ничем не примечательна. Так боюсь довериться, а потом лечить разбитое сердце, если будет что лечить, учитывая неизвестное будущее. «Ты очень громко думаешь, девушка Вран!» Так привычно вырастает за спиной сумеречник и умело помогает поправить платок. «Если сомневаешься, только спроси!» Его слова заставляют меня обернуться и посмотреть на него. «Спросить? И ты скажешь, как есть, не лукавя и не скрывая ничего?» Я спрашиваю в лоб. И правда, какой смысл ходить вокруг да около? «Не обещаю, что выверну душу, смотря что ты спросишь». В своей манере насмешливо дергает бровями Амиран. «Но врать и лукавить не стану», — поменяв настрой на серьезный, блондин ждет. «То я для тебя. Зачем ты целуешь меня, обнимаешь? Я четко дала понять, короткие интрижки меня не устраивают». Отслеживаю его мимику, я в стремлении узнать правду. «Хм, я думал об этом, Эви. Ты мне понравилась сразу, в том зале, когда набросилась поцелуями. Было бы печально забыть тебя такой. Из-за твоей привязки за последние дни я вспомнил, что произошло с момента нашей встречи, свои мысли и эмоции. Я понял тогда, что ты там неспроста. Но ты меня переиграла», — вдруг взрывается хохотом он. «Я подумал, что молодую воровку интересуют драгоценности или другие ценные вещи, коих полно в замке. Не отрицал, что ты можешь быть и шнырялой кого-то из наших внутренних соперников. Поверь, таких предостаточно при дворе государя. Сразу отметил, какая ты красивая и ладная. Не то что знатные дамочки. Они тяжелее фужера с вином ничего не держали в своих слабых ручках. А ты была другая. Крепкая хватка, прямой взгляд без жеманства. Думал, проведу с тобой горячую ночку, как ты сама. Если не признаешься, зачем проникла в замок, тогда уже отправлю к дознавателям. А я-то наивная, как куропатка по осени, чуть не угодившая в суп, решила, что провела его своей игрой. Но, узнавая тебя с завтрака в твоем доме, понял, что ты интереснее, чем я думал, и доверительно шепотом добавляет. «Да тебя меня никто раньше не связывал». На его признание не могу сдержать смешка. Он опять об одном. Лукавый взгляд становится серьезным, в нем снова вихрем закручивается туман. А потом приятным открытием стало, что за обликом дерзкой воровки находится светлая душа, сопереживающая и ранимая. Я теряюсь. Эти качества не делают меня сильной. И я уж точно не хотела быть такой в глазах других. Не стал бы тебя неволить, но когда заручился согласием отправиться в путь, не скрою, это порадовало. И с завидной для меня смелостью заявляет. Ты меня притягиваешь с каждым днем только сильнее, вороница. В этом и есть смысл поцелуев и заботы о тебе. Никаких секретов и скрытых умыслов. Молчу. Амиран не лжет. Об этом говорит и его прямой взгляд в купе с уверенным голосом. И мое чутье. Если мой интерес к тебе не вызван печатью, которую ты оставила на мне, Эвара, немного мрачно заканчивает сумеречник. Такая унылая предпосылка никому не в радость. Разве что самому белобрысому магу. Закончится очередной оборот золотого светила, и он избавится от меня насовсем. У меня нет ответов, Амиран. Если так, вместе с ощущением о моем здоровье и чувством направления уйдет и твоя симпатия ко мне, сухо отвечаю я. Но так будет лучше и правильнее. Кому будет приятно, что ты интересен из-за какой-то там печати? Не грусти, детка. Мы разберемся с этой загадкой, как и с другими. Не успел сказать, твои сильные эмоции и волнения я также чувствую. И прямо сейчас тоже, более оживленно заканчивает мужчина, возвращая к себе задорный настрой. И Эви, ты собралась на обед в сорочке? В сорочке? Он так вывел меня из себя своими поцелуями, что я схватилась за платок, не переодевшись. А признания заставляют широко распахнуть глаза. Значит, он прекрасно осведомлен о моей симпатии к нему, которая, как растущая луна, с каждым днем становится сильнее. И как избежать этого, я не понимаю. Раздается стук. «Парн пришел», — озвучивает Амиран и открывает дверь. За ней стоят Огневик и Рори. Они принесли обед нам в каюту. «Для трапезы женщинам нет отдельного места. Я подумал, тут Эваре будет удобнее», — поясняет Фарн. «Хорошо, Эви, так даже проще, без свидетелей. Мы отобедаем и заодно обсудим пророчество. Интересные вещи нам открылись».